Благодарности. Во-первых, во-вторых и в-третьих, хочу передать огромный привет и низкий поклон всем детям на планете. Вам удалось перевоспитать меня. И надо сказать, довольно неожиданно для меня ваши интересы стали моими, и я взялся их защищать. Я очень крепко обнимаю вас. Этот марш никогда бы не состоялся, если бы не помощь десятков тысяч людей, которых я встречал по всему миру на протяжении этих долгих лет. Говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В таком случае я уже давно миллионер. Низкий вам поклон, мои дорогие. Шабтайя, Ивон, Мохаммед, Рикардо, Киприано, Фелипе, Наталья, Росили, Хорхе, Хуа, Соул, Хуан, Сека, Ксави, Ивона, Сурендра, Мишель, Хуанг, Кейт, Алябачу, Хавьер, Хуанито, Кевин, Ху, Луис, Дебора, Пхавельзати, Мьюри, Терима, Рон, Муктешвара, Мика, Рабах, Роза, Джун, Елена, Ромель, Джамиля, Кох, Айна, Рольф, Язид, Пракаш, Сваи, Патрис, Амир, Мадеша, Киран, Мину, Линь, Фуция, Кинг, Николя, Энзу, Малика, Юнхо, Квеон, Андрея, Абдурахман, Наоко, Жюль, Сато, Аяко, Салима, Нгали, Абдулла, Гюльгит, Сабита, Барбара, Петра, Ласло, Ченг, Обет, Арпад, Адриан, Виарк, Чао, Ванесса, Стефан, Хуа, Владимир, Бейли, Минако, Мустафа, Венди, Алекса, Нуала, Майке, Бетти, Сантьяго, Дезма, Инге, Луиза, Риад, Назия, Фатиха, Хосе, Фунаки, Ева, Паскаль, Хабиб, Линда, Йонг, Росио, Мигель, Карла, Самех, Билл, Булус, Мо, Мутазим, Кристоф, Магда, Рамадан, Хельгер, Амшат, Хеба. Невозможно перечислить всех. Но пусть эти дорогие для меня имена, действительно очень много значащие в каждой своей букве, хранят имена и всех прочих чудесных людей, которых я встречал на своем пути. Благодарю моих меценатов, щедрых дарителей, а также организации, которые поддержали идею марша во имя детей. Огромное спасибо всем замечательным людям, в чьих домах в минуты крайней усталости я всегда находил уютную кровать, мучимый голодом получал кусок хлеба или диковинный фрукт или сытный ужин, а изнемогая от жажды, глоток воды. Конечно же, от всей души благодарю тех, кто помогал мне в самых насущных жизненных нуждах, как крупных, так и самых незначительных. И, разумеется, спасибо вам, люди разных стран, за все слова поддержки, жесты доброй воли, проявления искренней человеческой любви. Вы дарили их бескорыстно и тем самым облегчали мне путь. Я хочу также высказать слова благодарности группе из 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подготовивших манифест 2000 года в поддержку культуры мира и ненасилия в адрес ООН. Ваше дело позволило мне привнести скромный вклад в международное десятилетие культуры мира и ненасилия. Не могу обойти вниманием власти стран, по территории которых мне довелось прошагать. Вы подарили мне возможность не только увидеть ваши родные земли, но и ощутить гостеприимство ваших народов. Спасибо терпеливой Жеральдине Вёснер. Твоя добрая улыбка и безграничный энтузиазм помогли мне воскресить в памяти все яркие события, чтобы вдохнуть настоящую жизнь в эту книгу. Искренние комплименты дерзкой и решительной Мари-Андре Може, которая рискнула обнажить самые потаенные уголки моих похождений в своем документальном фильме «Крылатые башмаки». Невероятное спасибо создателю впечатляющего сайта в честь своего любимого путешественника Белливо, тебе, Эммануэль Бланк, и еще несколько благодарностей. Моему отцу Бенджамину, который не сдержал слова и так меня и не дождался. Моей матери Иоланде, такой любящей и отважной, которая поддерживала Люси в особенно тяжелые периоды тревог и волнений. Моему сыну Томасу Эрику, крутому парню, который прошел вместе со мной около 1000 километров по дорогам далеких стран. Моей дочери-хохотушке Элизе Джейн. Спасибо тебе за то, что осчастливила меня и подарила великую честь носить титул дедушки, так сказать, победоносной Лори и, так сказать, принцессы Амиры. Примечание. Лори, латинский, победа, Амира, арабский, принцесса. Конец примечания. И моей дорогой Люси. Ох, родная моя, все это время я держал тебя в напряжении, и твое сердце билось в такт моим шагам. Ты была для меня волшебным светлячком, освещавшим каждую из моих 1001 ночей. Мы с тобой почти не виделись, но незримо присутствовали в жизни друг друга. За эти годы мы с тобой прожили невероятную историю любви. Я был Луной, ты Хьюстоном. Примечание. Имеется в виду космический центр имени Линдона Джонсона в городе Хьюстон. В нем, среди прочего, находится Центр управления и контроля за космическими полетами. Конец примечания. Я падающей звездой, а ты надежной планетой. Спасибо тебе за то, что подарила мне такую головокружительную, романтическую, любовную историю.